Генрих, проливая слезы, бросился обнимать Келюса и других. Он прижал их к своему сердцу. Трогательная была эта сцена, выразительная картина, в которой юное пылкое мужество сливалось с волнением глубокой нежности, освещенной в эту минуту неограниченной преданностью. Шико, мрачный и серьезный, глядел на эту сцену из алькова, и лицо его, обыкновенно холодное или саркастическое, имело в эту минуту благородное выражение. «Друзья мои!» — сказал, наконец, король. «Великодушна ваша преданность! Благороден предстоящий вам подвиг! И в настоящую минуту я более горжусь именем вашего друга, нежели титулом короля Франции. Несмотря на то, понимая лучше вас свои личные выгоды, я не принимаю пожертвования, последствия которого могут быть славны для нас всех, если вы победите. Но если вы падете, тогда я вполне буду во власти врагов моих. Поверьте мне, Франция еще так сильна, что может сразиться с Анжуйской провинцией. Я хорошо знаю моего брата и Гизов, и Лигу. Мне часто случалось усмирять более горячих и необъезженных коней. — Но, ваше величество, — вскричал Можерон, — воин таким образом рассуждать не может. Он не должен полагаться на слабость или неудачу неприятеля. Тут дело идет о чести, о совести, и храбрый человек должен действовать, как умеет. Лишь бы действовать по убеждению. «Ошибаешься, Можерон», — сказал король. «Воин может действовать, слепо повинуясь убеждению или высшей воле. Но полководец должен рассуждать, мыслить». «Размышляйте же, ваше величество. И не мешайте нам, простым воинам, действовать, — сказал Шомбер. Тем более, что я ужасно счастлив и не знаю неудачи». «Друг, друг, — печально прервал его король, — ты еще молод. Тебе только 20 лет, а я уже пожил на свете. Ваше величество, — сказал Келюс. Ваше милостивое расположение к нам только усиливает нашу решимость. Скажите же, когда можем мы сразиться с Бюсси, Леваро, Антраге и Рибераком? Никогда. Слышите ли, никогда. Я строго запрещаю вам. Простите, государь, сказал Келюс. Вчера перед обедом наш вызов и все условия были приняты. И мы от своих слов отказаться не можем. «Король имеет право освобождать от данного обещания», — возразил Генрих. «Мне стоит только сказать, я хочу или я не хочу. Вы все в моей власти. Передайте своим противникам, что я запретил вам принимать их вызов под угрозой строжайшего наказания. И поверьте, я сдержу слово. Вечное изгнание!» «Остановитесь, государь», — сказал Келюс. «Вы имеете право уволить нас от данного слова. Но вас может уволить только Бог. Итак, не клянитесь. Мы охотно готовы подвергнуться вашему гневу и идти в изгнание, потому что дело наше правое, и потому что за границей никто не помешает нам встретиться с нашими противниками, если эти господа осмелятся подойти к вам на оружейный выстрел, я велю их всех заключить в Бастилию, — закричал Генрих. Государь, — сказал Келлиус, — если вы поступите таким образом, мы все босыми ногами с веревкой на шее явимся к Лорану Тестю, коменданту Бастилии, с просьбой заключить нас вместе с нашими противниками. Мордье, они умрут на плахе, ведь я король. В таком случае мы себя зарежем возле плахи. Генрих долго молчал. Наконец он устремил свои черные глаза на молодых людей. «Вы храбрые и благородные дворяне, — сказал он. — Если Бог не поможет таким людям, тогда...» «Не богохульствуй! — торжественно вскричал Шико, сходя с постели и приближаясь к королю. — Да, у них благородные сердца. Боже, да будет твоя святая воля! Генрих, — продолжал Шико, обратившись к королю, — назначим день. Вот твое дело. Не тебе предписывать условия всемогущему. О, Боже мой! «Боже мой!» — проговорил Генрих. «Государь, умоляем вас», — сказали молодые люди, преклонив колени. «Хорошо. Пусть будет по-вашему. Да, Господь справедлив. Он поможет вам победить. Но во всяком случае вы должны приготовиться к этому великому подвигу. Любезные друзья, помните, что Жарнак исповедался и причастился перед битвой с Шатаньере. Последний был храбрым, отчаянным воином, но увеселения, пиры ослабили его. Это страшный грех, друзья мои. Словом, он прогневал Господа, который, быть может, и пощадил бы его ради его молодости, красоты и силы. И Жарнак убил его. Послушайте, мы будем говеть. У нас есть мощи святой Женевьевы. Они действеннее всех других святынь. Будем вместе поститься и воздавать Господу хвалу в великий день праздника тела Господня на другой же день. — О, благодарим, благодарим, Ваше Величество! — вскричали молодые люди. — Через неделю! И они бросились целовать руки короля, который еще раз обнял их и, зарыдав, поспешно ушел в свою молельню. «Следовательно, теперь мы можем назначить день и час, — сказал Келлиус. — Садись, Можерон, и пиши пером короля. На другой день после праздника тела Господня». «Готово, — отвечал Можерон. — Какому герольду поручим мы снести это письмо?» «Мне, если позволите, — сказал Шико. — Только позвольте подать вам благой совет, юноши. Его Величество толкует о посте, молитвах и мощах. Все это прекрасно после одержанной победы. Но перед битвой гораздо действеннее помощь сытного стола, вкусного вина и благодетельного сна. Ничто лучше не укрепляет мускулов, только заметьте, что излишество во всем вредно. Вы хорошо сделаете, если поудержитесь». «Браво, Шико!» — вскричали молодые люди в один голос. «Прощайте, львята», — отвечал гасконец. «Я иду к Бюсси». Он ступил 3 шага и вернулся. «Кстати, — сказал он, — в день праздника тела Господня не отходите от короля ни на шаг. Ходите за ним, точно привязанные. Понимаете? Ну, ладно, теперь я снесу ваше письмо». И Шико ушел крупными шагами.